Этот припадок произвел на Марию Дмитриевну гнетущее впечатление. Оно еще более усилилось, когда она узнала от докторов, что это эпилепсия, и любой припадок может быть смертельным. Мария Дмитриевна зарыдала и начала упрекать мужа, что он скрыл от нее свою болезнь. Но Достоевский ничего не скрывал. Он действительно думал, что это просто нервные припадки. Возможно, это была самая первая трещина в отношениях между супругами, которая, все углубляясь, привела к тому, что семилетний брак Достоевского и Марии Дмитриевны не принес им счастья. 31 марта 1865 года, через год после ее смерти, он писал Александру Егоровичу Врангелю, единственному свидетелю его большой первой любви. «О, друг мой, она любила меня беспредельно. Я ее любил тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Мы были с ней положительно несчастны вместе по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру. Мы не могли перестать любить друг друга. Даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу». В целом же история этого несчастливого брака покрыта для нас тайной. Возможно, Мария Дмитриевна быстро поняла, что она обречена, и это сознание накладывало определенный отпечаток на ее отношения с близкими. Во всяком случае, Анна Григорьевна Достоевская, конечно, со слов самого писателя, свидетельствовала, что обострившаяся болезнь Марии Дмитриевны сообщила особенную мучительность ее отношениям с Достоевским. Если же говорить о Достоевском, то можно с уверенностью сказать, он переживал, что у Марии Дмитриевны не было детей. Когда его старший брат женился, и у него пошли дети, он искренне и по-хорошему ему завидовал. И здесь человеческое совпадало с писательским. Мало кто сумел так близко подойти к детской душе и так глубоко в нее проникнуть, как Достоевский. Многие очень любили детей, но писали о них с ласковым юмором взрослого человека и лишь слегка, словно кончиками пальцев, касались их мира. А Достоевскому душа ребенка открывалась полностью. Ему, как художнику, был дан самый ценный человеческий дар — дар сострадания. И самым сильным побуждением к состраданию являются дети. Любопытно, что на похоронах Достоевского среди множества венков был венок и от русских детей. Не исключено, что Достоевский все же терзался мыслью, что в Кузнецке Мария Дмитриевна предпочла ему Вергунова исключительно по любви, а та, в свою очередь, возможно, так и не смогла забыть тот страшный припадок Достоевского всего лишь через несколько дней после венчания. Однако, делая попытки понять, почему этот брак оказался несчастливым, надо в любом случае отбросить как абсолютно лживые факты, которые приводит в своей книге дочь писателя, Любовь Федоровна Достоевская. Накануне своей свадьбы Мария Дмитриевна провела ночь у своего возлюбленного ничтожного домашнего учителя. Она в сумерки ходила тайком к своему красивому учителю, последовавшему за ней в Семипалатинск, и обманывала таким образом людей и своего бедного мечтательного супруга. Тем временем, пока Достоевский предавался в своей коляске по пути в Россию мечтам, на расстоянии одной почтовой станции за ним следовал в бричке красивый учитель, которого жена Достоевского возила всюду за собой, как собачонку. На каждой станции она оставляла для него спешно написанные любовные записки, сообщала ему, где они проведут ночь. Во время одной из обычных сцен, которые она делала своему мужу, она призналась Достоевскому во всем, рассказала свою любовную историю с молодым учителем со всеми подробностями.